Глава 17. «У меня есть младший брат, я не боюсь вида крови. Так ты думаешь всю жизнь. А потом видишь красный след на идеально белой повязке, и тебе страшно. Так страшно, что холод волной по телу. Так страшно, что мир опасно покачивается, а ты, гляди, того хлопнешься в обморок. Но я не хлопаюсь. Я бегу к Тео и обнимаю, стараясь не задеть перебинтованное плечо. Прижимаюсь к нему. Чтобы дышать, я должна знать, что он жив. Эта мысль так остро пронзает разум, что мне становится так страшно, как никогда не было. Все в порядке. Все хорошо. Я должна утешать его. Но вместо этого он гладит мои волосы и шепчет успокаивающие слова. Вдыхаю его запах, будоражащего мою либидо мускуса и сигар, почти не чувствуется за лекарствами. Трусь носом о его шею и не могу отпустить. Мне плевать, что он подумает. Мне плевать, как это выглядит со стороны. За 2 часа от звонка Адама до момента, когда открылась дверь, я накрутила себя до крайности, до дрожи во всем теле, до опухших искусанных губ и расцарапанных ладоней. «Тео, это всего лишь плечо. Не надо драматизировать». Ледяной сарказм. «Адам», — одергивает его босс. «Аня переволновалась. Мы привыкли к такой жизни, она нет. Прояви снисхождение, пожалуйста, ради меня. Я и так не чрезмерно снисходителен». Фыркает седовласый, и когда я поднимаю на него взгляд, отводит свой. «Бегство с поля боя, мистер Ад». Наконец нахожу в себе силы отпустить Тео. Осматриваю его с ног до головы, он в тех же брюках, в которых уехал на похороны. Обнаженный торс и левое плечо перебинтованы. Кровь просочилась сквозь повязку. Провожу по здоровой правой руке, холодная кожа. Но он жив, и это успокаивает. «Ты потерял много крови, хватит стоять в коридоре, отлежись хотя бы до завтра». Хмурится Адам. «В этот раз я с ним согласна. Тео нужно отдохнуть. У него был тяжелый день». «Что случилось?» Спрашиваю, когда мы аккуратно помогаем боссу лечь на кровать и остаемся в спальне втроем. Охрана проводила нас до дверей и вышла. «Решили упаковать в одну могилку двух Адамиди», усмехается Адам под невольным взглядом брата. «Прямо на погребении, снайпер. Михалыч подозревал, поэтому мы были готовы. Взяли киллера на живца. Через пару дней он расколется. И вы узнаете, кто заказчик? Если повезет, то да. Но я ставлю на подставное лицо». Адам опирается спиной на стену. Он так удивительно спокоен, что мне хочется его ударить. Хоть как-то расшевелить. «Эй, придурок, у тебя брат чуть не погиб». Но к своему ужасу понимаю, что это для братьев Адамиди уже обыденность. «Что с плечом?» «Все в порядке. Пуля прошла на вылет. Нужно дождаться, пока ткани срастутся». Поджимает плечами и морщится от боли Тео. «Забылся. У нас есть проблемы посерьезнее его ранения. Все произошло на глазах журналистов. Уже пошли статьи. Завтра мы должны собрать пресс-конференцию». Накопилось слишком много вопросов. Адам, не отрываясь, смотрит на Теодора сквозь стекла очков. Кажется, между братьями происходит негласная борьба. Седовласый настаивает, Тео отказывается. «Отца больше нет. Мы можем начать официальное расследование. Теперь ты глава семьи, Тео. Будешь под прицелом камер. Будешь в безопасности. Это может стать нашим козырем, твоим амулетом против убийц. Отца только похоронили, а тебя уже дважды попытались отправить следом. Понимаешь, насколько все серьезно? Я отказываюсь использовать Аню». Брюнет напряженно сжимает пальцами покрывало на кровати. Он ранен, но не сломлен. Он все еще главный. Вот только теперь в деле замешана я. «Может, я решу сама?» Влезаю в перепалку. Мужчины вздрагивают и смотрят удивленно, как будто забыли о моем существовании. Что, они привыкли прислушиваться к мнению третьего? «Придется научиться, братья Адамиди. Я не позволю что-либо решать за меня. Теперь, когда благодаря Тео выбралась на свободу из мира унижений и скандалов». «Нет», — отрезает Теодор. «Хорошая идея», — с улыбкой кивает Адам и проницательно прищуривает глаза. «Все-таки его взгляд нечто. Он словно видит тебя насквозь. От дырки на носке до тайных желаний сердца. Это страшно. Раньше, чем ослабленный и медленный Тео успевает что-то сказать, Адам вываливает на меня информацию. Мы держали в тайне все покушения. Отец настаивал. Считал, что репутация семьи самая важная. Типа Адамиди непогрешимы, их невозможно убить. Бред сивой кобылы. На мой вкус, но спорить с ним было бесполезно. Сейчас отца нет, я предлагаю официально заявить полиции обо всех покушениях. Выдать эту информацию СМИ, чтобы за Тео этот месяц до оглашения завещания следили не только наши люди, но и полиция, видеокамеры журналистов. «А при чем здесь я? А ты?» Адам коварно улыбается. Будешь героиней, которая спасла жизнь Теодора Адамиде. Нальем флера романтики. Двое на необитаемом острове. Подогреем журналистов еще сильнее. Очистим тебя от сплетен, если кто-то узнает, с кем Тео был в том ювелирном. По-моему, вариант идеальный. Да ладно. Теодор умеет сарказм не хуже брата. Только я чихнуть не смогу без ведома журналистов. Но это ничего, я привык. Ты про Аню подумал? Она не привыкла к такому вниманию. Ее начнут осаждать. Ей придется выходить со мной и светить лицом. И как ты представляешь наше расставание через месяц, если она доживет? Ты не думаешь о том, что убийцы могут попытаться манипулировать мной через Аню, похитить ее? В моей голове тоже картинками из аппарата для показа диафильмов пролетели варианты развития событий. Кто-то крутил ручку, и одно сменилось другим. Я в подвале, в меня прилетает шальная пуля. Зато теперь понятно, кто заказал для меня красивые платья. Не Тео, Адам. Видимо, эта битва между братьями идет не первый день. Но выбирать не им, а я знаю, что делать. Тео, я тоже в комнате, не говори обо мне в третьем лице. Выдыхаю. Я согласна с Адамом, сделаю все, что нужно. Умница, выгибает бровь над дужкой очков Адам и улыбается почти с гордостью. Другого и не ожидал. «Зато я ожидал, что ты будешь более благоразумна», – ворчит Тео, но не опровергает. «Обсудим позже. Дайте мне немного поспать. Идите вы оба к черту». Прямо в одежде залезает под одеяло и укладывается на здоровый правый бок. Кожей чувствую, как ему больно и страшно, но послушно выхожу следом за Адамом. «Сварить тебе кофе?» – уже в гостиной. Тяжелый выдался денек. «Не надо. Займись лучше этим ворчуном». Завтра он должен присутствовать на совете директоров. Сбор назначен на 11 в Экофарм. Теодор должен представить преемника. Сразу после на 12 назначена пресс-конференция в отеле напротив. Позвони пиарщице Экофарм, она все расскажет. Алена в курсе? Удивленно приоткрывая рот. Адам хмыкает и щелкает меня холодным пальцем по подбородку, закрывая рот обратно. Разумеется. Кто-то должен работать, пока вы тут зализываете раны и разбираетесь друг с другом. У тебя есть время до утра, чтобы убедить Тео. Смотрю, как в дверном проеме скрывается широкая спина Адама. Слышу, как хлопает входная дверь и понимаю, что в панике. Как уговорить? Что я должна делать? В комнате приятный полумрак. Теодор все так же лежит на боку и по дыханию слышу, не спит. Не знаю, откуда берется смелость, но я ложусь рядом с ним. Обнимаю за талию, прижимаю щекой к спине. Несмело целую и касаюсь лбом загорелой кожи. Комната для гостей напротив. Можешь жить там, если тебе так нужно личное пространство. Утром я вспылил, прости. Изящный способ избавиться от меня, господин Адамиде. Вот только за те 2 часа, что я места себе не находилась, решилось все. И вещи ваши гардеробные, и судьба моего личного пространства, которого больше нет. Я буду спать рядом, хотя бы 1 месяц. Буду обнимать тебя, Тео, столько, сколько смогу. А потом? Потом мне будет очень больно. Зато личного пространства останется, хоть отбавляй. Я останусь с тобой. Прижимаясь еще теснее, обвиваю рукой торс. Он вдыхает и замирает под моей ладонью. Веду пальцами по кубикам пресса, натыкаюсь на бинт и спускаюсь обратно. Решила снова поиграть в спасительницу. Аня, все слишком серьезно. Это может стоить тебе жизни. Это и той ночью могло стоить мне жизни. Я не хочу оставлять тебя одного среди жестокости, борьбы за власть, и тем более наедине со смертью. Станешь моим личным телохранителем? У меня нет опыта, но сделаю все, что смогу. Хихикаю ему в спину и снова целую позвонки. Тишина. Мы так и лежим в полумраке, слушая лишь звенящее ничего. Я глажу его живот, как будто Теодор Адамиде, мой личный кот, которого непременно нужно чесать. Внезапно он нарушает тишину. «Аня, ты когда-нибудь занималась сексом с раненым бойцом?» «Нет, но...» Улыбаюсь и скольжу рукой вниз по его животу к брюкам. «Готова попробовать? Если я буду хорошей девочкой, ты разрешишь остаться и пойдешь завтра на пресс-конференцию?» «Ого, Теодор Адамиде очень хочет выслушать мои аргументы, потому что его факт стоит весьма остро», и вот-вот грозит порвать брюки. «И что я должен сказать на пресс-конференции?» Поддерживает мою игру. «Что я твоя девушка?» Расстегиваю пуговку и проникаю рукой под ткань брюк и резинку боксеров. Сжимаю напряженный горячий ствол. что я спасла тебе жизнь, а на том необитаемом острове между нами проскочила искра. Ласкаю его и завожусь сама. Как хорошо, что под моим джинсовым платьем нет белья. Тео осторожно переворачивается на спину, и мне приходится прекратить ласки. Освобождаю свою руку и отодвигаюсь от него. Через мгновение сжимаюсь под строгим карим взглядом. «Тебе так не терпится умереть из-за меня, Аня?» «Этого не случится». «Обещаешь мне?» «Да». Возбуждение уже ударило мне в голову, тормоза отказывают, а я подползаю ближе и продолжаю целовать его живот. Пытаюсь убедить Тео, что я с ним до конца. Не брошу, не предам. Пройду рядом весь путь, какой смогу. «Ты предана мне? Будешь рядом, несмотря ни на что?» Он запускает пальцем мне в волосы и чуть оттягивает, заставляя поднять на него взгляд. «Да». Выдыхая, облизываю губы. «Тогда я хочу твой ротик. Прямо сейчас».